От селева за 39 земель, кто окольцует вольное скитание ночного сна? Наш деревенский хмель всегда грустит о море, океане. Не мудрено, не так уж мы бедны, когда весны события утрясутся, вокруг Тарусы явственно видны отметины Нептунова трезубца. Наш опыт старше младости земной, из чуд морских содеянный каменья, глаз голубой над кружкою пивной из дальних бездн глядит высокомерно. Вселенная не где-нибудь, вся тут. Что достается прочим зрением, если ночь напролет Юпитер и Сатурн пекутся о занесшемся уезде? Что им до нас? Они пришли не к нам, им не досуг разглядывать подробность. Они всесущие видят океан и волн всепоглощающих огромность. Несметные проносятся валы, плавник одолевает время оно и голову подъемлет из воды все то, что вскоре станет земноводным. Лишь расцветет при окской простоте тритон заблудший попадется в сети, след раковины в гробовой плите уводит мысль куда-то дальше смерти. Хоть здесь растет нездешнюю тоской клонима многознающая ива, но этих мест владычицы морской на этот раз не назову я имя.